нетривиально, либо через память, либо через стек. Либо я, в общем-то, через стек и через регистр. Через стек, да. Через память, но очень не так. Хуже, да? Хуже. Но сейчас как раз я приготовил такой вариант, когда через память. Стебай. Сейчас вот стебай. У меня стартовый байт. И у меня процедура берет стебай, потом я прибавляю стебай. Опять же, пускай она встретит, потом прибавляю стебай. А получается, я могу узнать, какая там часть языка. Поэтому я не склоняюсь, поскольку я люблю на C++ программировать. Я не могу все, поэтому нравится, потому что сейчас все близко. А процедуры, я говорю, через стек, через регистр, правда, можно, ну, то есть... То есть общая формула? Сразу здесь регистр как бы использован. Значит, надо отслеживать, это утомительно. То есть там получается общая формула такая. Сохранил регистр в стеке, который надо передать как параметры. Там их восстановил, но сохранил те, которые больше не имели. Да, а потом восстановил их перед выходом. Я, может, попробую пример тоже с передачей процедурных параметров, чтобы было интересно. Ну да, я вот только через стек смог, больше никак. Так-то вот хорошо, да, вот так, макро. Во всех примерах через память.